Отец Аддисона, недавно назначенный адмирал флота, поднял все свои связи в поддержку сына. На власти Оксфорда, проводящие расследование обстоятельств смерти Канамори, посыпался град характеристик, телефонных звонков и прочих посланий в защиту молодого Аддисона. Они исходили от палаты лордов, министров Уайт-Холла, Министерства обороны и иерархов английской церкви. Лорд де Джонг представил своему сыну некоторые потрясающие его подробности несчастного случая. Полицейский отчет об украденном Даймлере был фальшивым. На самом деле заявление о пропаже машины поступило через 30 минут после смерти Канамори. На вопрос Руперта де Джонга, преднамеренно ли полиция ввела всех в заблуждение, его отец ответил: «Конечно». «А ты думаешь, кто лезет из кожи вон, чтобы защитить мальчика?» «Крепись, парень. И не рассчитывай, что эта маленькая сказка, которую я только что тебе рассказал, когда-нибудь выйдет на свет Божий. Обещаю тебе, что она надолго будет похоронена». В разговоре с отцом Руперт де Джонг назвал действительных убийц Канамори: английские благополучие и привилегии. Его отец называл его задницей за то, что он ставил смерть какого-то япошки над порядками и устоями своей страны. И в каких отношениях будет находиться семья де Джонга с Аддисонами и другими им подобными, если не позволит замять это дело с Канамори? Сын не сын, а до тех пор, пока Руперт не придет в себя и не отречется от покойного мистера Канамори, лорд де Джонг прерывает всяческую финансовую и прочую поддержку, начиная прямо с сегодняшнего дня. Он требует прекратить все контакты с прессой и японским посольством в Лондоне, а также прекратить попытки убедить их разобраться в этом так называемом убийстве. «Ты вернулся совсем другим из своей поездки на Дальний Восток», — сказал лорд де Джонг. «Ты белый человек воли Божией, так и веди себя подобающим образом». Он предложил ему выбирать: Англия и семья или мертвые желтолицы. Когда тело Канамори отправили его семье в Японию, вместе с гробом поехал и де Джонг. «Ноги его больше не будет в Англии», — так он думал. Японское море. Сентябрь 1944. Руперт де Джонг стоял на палубе грузового судна, направляющегося в Корею. Прислонившись к лебедке, он наблюдал за японской девочкой-подростком, которая устроила маленькое представление с веером. Природа наградила ее гибкими запястьями, выразительными руками и даром умения открывать красоту для других. Она стояла рядом со спасательной шлюпкой, а вокруг нее сидело несколько японских девочек, и они смотрели ее представление. Де Джонг прервал свою утреннюю прогулку по палубе, не в силах оторвать от нее заинтересованный взгляд. Он не спускал глаз с веера. Сигарета во рту осталась незажженной. Веер превращался вдруг в орла, преследующего ее пустую руку раненого воробья. Полное наваждение. Девочка владела этим искусством гораздо лучше любого профессионального танцора или артиста кабуки, которых он когда-либо видел. единственный луч света на этом отвратительном суденышке.